Глава 20. Я заворочилась, медленно разлепляя отяжелевшие после сна веки. Легкое дуновение ветра, по-весеннему ласкового, долгожданно теплого, невесомо коснулось кожи, щекоткой прошлось по разнеженному телу и, соскользнув с постели, заиграло кисейным пологом. Воздушные занавеси трепетали, растекаясь по воздуху белесой дымкой. Точно такой же сейчас было затянуто мое сознание. Я сладко потянулась, прикрыла лицо ладонью, не в силах сдержать короткий зевок, и все еще витая где-то между сном, в котором не было места пережитым кошмаром, и явью, что еще не успела напугать очередной неприятностью, обвела взглядом спальню. Вернее, попыталась. Наброшенная на кровать вуаль стирала окружающую обстановку, или это у меня по-прежнему все стиралось и расплывалось перед глазами. Но хотя бы ничего нигде не болит, не саднет и не ноет. Меня охватило удивительное чувство легкости. Прохладный шелк сорочки приятно льнул коже. К обнаженной. Сцепив перед собой пальцы, потянулась с блаженным стоном. Как же здорово просыпаться вот так, утопая в мягкой перине, обласканная лучами солнца, вместе с порывами ветра, проникавшими в комнату. Постепенно воспоминания начали заполнять разум, вытряхивая тело из состояния неги. Я не знала, какое из чувств сейчас уместней – радость или волнение. Поэтому решила, что вполне могу испытывать оба – радоваться своему спасению и тревожиться из-за предстоящего разговора с Герхельдом. Обрывки ужастика под названием «Восстание магических зомби» будоража проносились перед внутренним взором, но вскоре их вытеснило куда более приятное воспоминание – неожиданное появление Скальды. И пусть встреча со зверем вышла напряженной, я бы даже сказала энергозатратной, этот фыркающий ящер, облизывавшийся на Крейна и явно мечтавший превратить его во что-то очень ледяное, не совсем живое, выпил из меня последние соки. Я была счастлива, что он пришел. Ну, то есть прилетел. Хорошо помню, как стояла перед драконом, чувствуя себя по сравнению с ним крошечным насекомым. Стояла, обхватив плечи руками, сжимаясь под проникавшим под кожу сквозь всю мою суть хищным звериным взглядом. Что-то говорила, убеждала, упрашивала. А потом? Потом навалилась слабость, погребя мое измученное тело, а с ним и сознание под своей тяжестью. Последнее, что запомнила, это мужчину, показавшегося из затянувшего мир тумана, густого, почти непроницаемого. Разглядеть лицо спасителя я не успела, шлепнулась на землю и отключилась следом за Крейном. И, наверное, в тот момент это было самое верное мое решение. А очнувшись, обнаружила себя в незнакомых покоях, на чужой постели, такой огромной, что на ней запросто поместится несколько фьяр, уложенных в ровный ряд, а сбоку еще получится парочку тальденов пристроить, но вполне хватит и одного. Отругав себя за совершенно неуместные мысли, решила как можно скорее отыскать ответ на более чем уместный и единственно важный сейчас вопрос. Почему я не в ледяном логе? Очередной порыв ветра, ворвавшийся в открытое окно, откинул нежную кисею, и я не сумела сдержать приглушенного вскрика. В глубине спальни, под завесой полумрака, в кресле сидел мужчина. Накатило волнение, стремительно перерастающее в панику. Вдруг тот ледяной не мой дракон. Вдруг я снова угодила в лапы к какому-нибудь маньяку, утащившему меня в свой замок, с моей-то удачей. И вот сейчас этот маньяк очнется ото сна, а я полуголая лежу на его кровати. И закончить мысль не успела. Мужчина вздрогнул, разбуженный моим писком, потер лицо ладонями и хриплым ото сна голосом, таким знакомым, проговорил, констатировав очевидное. Уже проснулась. Сердце, истерично дернувшись, замерло в груди. И я вместе с ним. Притаилась мышкой, глядя, как Тальден выходит из своего укрытия. Одет небрежно, штаны и рубашку на выпуск. Темные волосы стянуты в некое подобие хвоста. На острых скулах щетина, а на губах... На всякий случай ущипнула себя со всей силы. Нет, галлюцинация не прошла. Это действительно была улыбка. Пусть и усталая, едва различимая, но она была. И не было льда в глазах, под взглядом которых я так устала замерзать. В несколько шагов, преодолев разделявшее нас расстояние, Скальд откинул прикрывавшую кровать занавесь и устроился со мной рядом. «Это все-таки ты?» «Надеялась увидеть кого-то другого?» — иронично заломил брови. «Вот дурачок!» Секунду или две мы смотрели друг на друга, не решаясь преодолеть преграды из обид, ошибок и обмана. А потом я потянулась к нему, понимая, что вот так, как сейчас, без него больше не смогу. Потянулась, позабыв о слабости, обо всем, что нас друг от друга отделяло. Упала в его объятия, хоть и до смерти боялась, что оттолкнет, отстранится, снова превращаясь в промерзший камень. Но от близости камня вдруг стало жарко. Сильные руки Тальдена скользнули по спине, запечатывая меня в своем кольце, как в самой желанной западне. «Я не хотела убегать», — говорила тихо, уткнувшись ему в плечо, вдыхая такой знакомый запах. Напоминание о самых холодных и темных зимних ночах. Но сейчас рядом с ним холодно не было. Крепче прижалась к ледяному, хоть прижаться крепче казалось уже невозможно, разве что соединиться с ним, став его продолжением. «Ну, то есть хотела?» «Нет, не так. Я испугалась, запуталась, отчаялась. А потом появился Талврин, и я последовала за ним. Я тогда совсем ничего не понимала. А когда поняла, оказалось, что я пленница в его замке. Пыталась сбежать, не вышло. Хорошо, Крейн спас. А потом было фальвокрушение и какая-то богом забытая деревня. Два долгих дня пути и эти жуткие твари». Поежилась, проронила чуть слышно. «Скальды, вчера мне казалось, я больше никогда тебя не увижу. Больше никогда не скажу, как сильно...» Запнулась, понимая, что если признаюсь, а в ответ не услышу ничего, или же то, что сейчас не готова была услышать, не выдержу, сломаюсь. Подняла на Тальдена взгляд, хоть все еще боялась порезаться об осколке льда в любимых глазах. Горячие губы скользнули по щеке вместе с шепотом. «Я прочитал твои письма, Аня». «Ой!» Хотела отстраниться, чтобы спрятать лицо в ладонях. Так проще сгорать со стыда. Но отстраниться мне не дали, удержали. Еще сильнее сжали в объятиях. И, наверное, мне было бы больно, если бы вдруг не стало так одуряюще жарко, так просто одуряюще. Не стоило их сжигать. Хриплый шепот проникал глубоко в сознание. От такого слетают предохранители. Разрывается в клочья реальность. Губы, властные, твердые, почти касались моих, в то время как пальцы жадно снимали сорочку, как будто вплавляясь сквозь нее в мою кожу. И я и представить себе не мог, как сильно тебя ранил. Жар его тела втекал в меня вместе с дрожью, рождаемой от одного лишь звучания его голоса, низкого, глубокого. От него каждый нерв становился натянутый до предела струною. «А я тебя», — опустила голову. «Мы оба сделали друг другу больно и договорить мне не дали». Тальден коснулся моего подбородка, сжал его между пальцами, заставляя снова посмотреть ему в глаза. «Я больше не отпущу тебя. Слышишь? Ты должна понять это, принять и смириться». Взгляд обжег ледяным пламенем. «Прекратить от меня убегать». «Не отпустишь в ближайшем будущем?» — уточнила тихо. Он ведь что-то говорил про 9 месяцев или 9 с лишним. И чуть не задохнулась, когда в меня вместе с яростным собственническим поцелуем ворвалось рычание, огнем прокатившееся под кожей. «Не отпущу никогда». В кровь плеснула силой его, моей, нашей, холодом, который сейчас казался жарче любого пламени. Наверное, потому с меня содрали ночную рубашку, чтобы я не сгорела и не расплавилась окончательно. Вот только как не плавиться под потемневшим от желания этим таким голодным взглядом, от прохладного воздуха, протянувшегося по обнаженной коже, от жара сильного тела, в которое меня вжимали, от этого безумного контраста кружилась голова. Я чувствовала себя искрой бенгальского огня, осветившей ночь, застывшую в драконьих глазах. Ледяной не спешил раздеваться, дразнил прикосновениями, сводил с ума поцелуями, шепотом напоминанием, что я вся его, без остатка. От этого голоса, как от самой откровенной ласки, грудь наливалась тяжестью, и низ живота отвечал на него острой, почти болезненной пульсацией. «Мне не важно, чье это тело. Твое, ее, но мне нужна ты, Аня». На хриплый человеческий шепот наслаивалось звериное рычание, усиливая раз за разом накатывающую слабость. «Ты одна». Прохладная ткань рубашки, грубая брюк. Царапают, щекочут, дразнят. Скользнула по ним, по нему, собою, чувствуя, что начинаю падать. Но упасть мне не дали, вновь облекая в тепло объятий. Целуя уже не так жадно, тягуче медленно, сладко. И эта неспешность еще больше возбуждала. Реальность стремительно исчезала. Поцелуй доставшейся мочки уха смешался с легкой болью укуса. Я запрокинула голову, позволяя точно таким же пламенным укусом поцелуем выжигать из меня последние мысли, взамен оставляя только невыносимо острые, яркие, ослепляющие чувства. Подхватывая мое имя, я плыла, покачиваясь на волнах зарождавшегося внутри пламени, в котором сгорали двое, он и я. И снова жадное прикосновение губ, шея, грудь, стянувшиеся в тугие горошины соски, опаляющий укус. Я жмурилась от всевозрастающего удовольствия, от дрожи, накатывающей волнами, вбирала в себя тяжелое, прерывистое дыхание ледяного, звучавшее в унисон с моими тихими вздохами, впитывала в себя его напряжение в том месте, где соприкасались наши бедра, чувствовала его возбуждение каждым миллиметром обнаженной, ставшей такой чувствительной кожи, каждым своим нервом. «Дважды я отпустил тебя. Больше такой ошибки не совершу». Ладони мужа нетерпеливо огладили бедра, сжали их почти до боли, выбивая из меня не то стон, не то всхлип, а скорее все вместе, доводя до абсолютного умопомрачения, до сумасшествия, которое охватило нас обоих, накрыв с головою. «Как же я люблю работу над ошибками!» — выдохнула в жесткие губы, тут же жадно завладевшие моими. Смутно помню, когда меня уложили на подушке, когда он успел раздеться, когда накрыл собою и потребовал севшим от желания голосом, вклиниваясь между моих покорно разведенных бедер. «Хочу услышать это от тебя, Аня. Никогда не думала, что можно вот так произносить мое имя. Глубоко, низко, хрипло, пронзая все тело иглами наслаждения. Что ты моя». Медленное движение ко мне, в меня. От него еще сильнее кружится голова. Невыносимо жарко, невозможно сладко. Я всхлипнула, подаваясь к нему, желая чувствовать еще острее, всей своей плотью, собою, позволяя признанию вместе со стонами заполнить комнату. Твоя, всегда твоей была. И уже засыпая, убаюканная лаской и поцелуями, шептала: «Твоя навсегда». Наверное, это было самое приятное пробуждение за... Сложно вспомнить, какое время. Уровень эндорфинов не просто зашкаливал. Кажется, у меня случилась самая настоящая передозировка счастьем. Не уверена, что такое возможно, но раньше ничего подобного я точно не испытывала. Не желая даже шевелиться, нежилась в сильных руках своего мужчины. Невесомо касалась груди ледяного, разрисовывая ее стальным узором таерин, которая за время нашей разлуки ничуть не померкла. Герхельд лежал, заложив одну руку за голову, другой меня обнимая, и самым сосредоточенным видом пялился на обивку балдахина. «Доброе утро!» – прошептала, уткнувшись ему в плечо, пряча зевок и блаженную улыбку. «Вернее, день. Вечер?» – говорю какие-то глупости. «День. И очень насыщенный». Скальда вздрогнул, будто только сейчас проснулся, а до этого спал с открытыми глазами. Осторожно высвободив руку, сел на постели, чтобы спустя мгновение оказаться за кисейной занавеской. «Уже уходишь?» Я приподнялась на локте и простыню до самого подбородка подтянула, потому что без тепла его объятий вдруг стало как-то прохладно, неуютно. «Мне нужно собраться, и тебе, кстати, тоже». Его великолепие натянул штаны, а следом и в сапоги ноги сунул. Рубашку с пола подхватил, после чего стянул волосом небрежный хвост и объявил: «Сегодня первый день алого турнира, и нам обоим нужно будет на нем присутствовать». «Совсем забыла, я же императрица». «И?» «Служанки помогут тебе собраться». «Ну да, я, конечно, спрашивала о служанках. Короткий поцелуй в губы, я бы даже сказала мимолетный, в том смысле, что Герхельд явно метил в щеку, но промазал, пролетел мимо, вот и попал в губы. Так прощаются с любовницей, которая уже поднадоела, но за неимением другой и ею еще можно попользоваться. Прощаются, спеша сбежать под покровом ночи. Его драконство сбегал под покровом дня, но сути дела это не меняло. Он просто сделал его, это свое дело. И сайонара. О программе на эти дни можешь расспросить Сельтьюлин. О! Увидимся на празднике, ваша лучезарность. Попрощался со мной своей коронной ледяной улыбкой Скальде. От нее сразу захотелось заползти под одеяло. Да там и остаться, согреваться и матюкаться. Хлопнули двери, отрезая меня от окружающего мира и от спешащего убраться дракона-мужчины. Это что сейчас такое было? Какое-то время я сидела, обалдела, пялись на полупрозрачной занавеске, которая продолжала безмятежно трепать ветер. Как Герхельд мне, нервы. Наконец, полностью осознав, что здесь сегодня случилось, с тихим стоном сползла на кровать и ткнулась лицом в подушку. Безнадежный случай. Отчего Анют, напомнит, избегала? Ну да. А к чему прибежала? Молодца! Утробно зарычав, ну, прям как Герхельд всего каких-то полчаса назад, подхватила с пола сорочку, вернее, ее жалкие останки, и пошла, скрипя от злости зубами, умываться. Его драконство обвел меня вокруг пальца. Нагло обвел вокруг пальца. Должно быть, рассудил так. Раз я не даюсь по-плохому, значит, будет действовать по-хорошему. Возьмет хитростью, приласкает, поцелует, шепнет на ушко какую-нибудь глупость. И вот результат. Ари готовенькая и на все согласная. И ведь взял же. Вот гад. Аня, ну как же тебя так угораздило-то? От пары поцелуйчиков и лживых слов признания взяла и растаяла. Нет бы начать с разговоров, а не с того, с чего вы начали. Плеснув в медный таз воды из кувшина, хорошенько умылась. Терла щеки, пока они не покраснели, отражая всю степень моего гнева. Нет, ну разве так можно? Разливался соловьем, что все теперь будет по-другому. А как получил желаемое, так сразу до свидания. Сама понимаешь, детка, турниры, дела государства. Вздрогнув, обхватила плечи руками и задалась вопросом, а что теперь будет по-другому? Что он там говорил? Что не станет возвращать меня на землю? Так, может, в наказание за побег на всю жизнь посадит в клетку, как какую-нибудь канарейку, которая будет нести ему золотые яйца, рожать дракончиков и время от времени, когда потребуется, светить физиономии на всяких средневековых приемах. Бесил, опустившись в кресло, приставленное к туалетному столику, машинально схватилась за щетку, чтобы расчесать спутавшиеся после сна и во время... Вот даже не вспоминай, Аня, об этом. Волосы. Кажется, сегодня в этих стенах мне объявили шах. И надо очень постараться, чтобы за ним не последовал сокрушительный мат.